долго про Игоря рассказывать не буду. У нас привычка такая, если у людей есть вопросы, они их задают. Так что вы давайте будете задавать вопросы и готовьте задавать вопросы. Значит, у Игоря был главный вопрос. Песни с украинским языком, правильно? Украинский язык. Обязательно. А, да? Вот видишь? Хорошо, спасибо. Вот, а ты волновался. Нет, ну я же не знаю, не всегда уместно это, если в аудитории почти никто не понимает. Тогда... Ну, значит, тогда ты дашь как бы подстрочный перевод сначала. Да, хорошо. А потом это самое. Хорошо, спасибо, это приятно. Вот. Так что все, значит, давай мы сейчас, я должен услышать, что у тебя получается со звуком, потому что мы же убирали. Да. Вот это сядь со мной. Ну, будем пробовать. Раз, два, три, четыре, пять. Вроде как слышно. Больших метров обычно интересует, как меня видно. Вот. Но мне пока еще важно, как слышно. Но мне кажется, что здесь должно быть слышно хорошо. Аппаратура, кажется, работает великолепно. Ну, наверное, об авторе должны больше всего рассказывать его песни. Вот, поэтому, наверное, в двух словах просто скажу, что вот, родом я с Львовщины, с Западной Украины. Мой родной язык украинский, но, скажем так, учился писать стихи сначала, ну, если говорить о серьезном обучении на русском языке, просто, ну, сначала везло очень с учителями русской литературы, вернее, с учителями, и с учительницами в школе, потом с друзьями, которые мне подсовывали, и сам издат очень хороший, вот, потому что ту же Анну Ахматову так по-настоящему читать можно было, ну, только в своем издате, вот, то есть поэты из Золотого века, и очень-очень многие поэты. А потом открылась авторская песня, которая в основной массе доступной тогда была русскоязычной. Вот поэтому вот писать стихи я сначала учился по-русски, потом, естественно, и на украинском, потому что первые вообще попытки были еще где-то в ранних классах школы на украинском. Вот потом открыл для себя очень тщательно скрываемых от нас украинских поэтов. И, в общем, пишу на двух языках иногда. Что-то пробую еще и на польском, который как-то изучил. Ну, в общем, это такое. Я вас мучить польским языком не буду. Вот с украинским, слава богу, скажем, что-то можно будет, не боясь полного непонимания, вам показать. Вот. Но в основном сегодняшняя программа выстроена из песен на русском языке. И старых, и новых. Вот, я начну с песни, которая старая не только по дате написания, но и по названию. Старая драгунская песня. Когда-то, помните, была модна такая драгунская, там гусарско-кавалергардская тема. У всех уважающих себя бардов что-то такое на эту тему появилось. Вот появилась и у меня. Старый барабанщик крепко спит. Трубачу лихому снится сон греховный, Бог простит. Пыльные попоны да головы на седлах спит драгунский полк. Шорохи по роще да вопле уныло воет волк. Дрогнет, встрепенется часовой. Сплюнет, перекрестится, зябко отвернется, слыша вой. Раненый полковник застонал во сне. Всхрапывают кони в тишине. Долгим был да тяжким бой, многим в чистом полюшке вечный дан отбой. Алая лошадка над жневьем выглянула весело из-за горизонта, эй, подъем! Красная кобылка, да погоди немножечко, милая, не всходи. молодцы без раненых гривою не трогай, не будем. Старый барабанщик очи протирает, гонит сон. Трубача толкает, тихо возникает сбруи звон. Рвется конь полковника, чует конь покойника в утреннем часу. Сестры милосердия плачут от усердия, не спасут. Ой, долгим был да тяжким бой, трубачу лихому уплакать над трубой. Спасибо. Это было. Вот, собственно говоря, это такой первый пробный подход к штанге был. А вот с того угла хорошо слышно петь? Там. А? Так, чтобы он не заводился. Я попробую просто ближе к нему немножко. Угу. Так, чуть-чуть заводится. Может, мы вот эту колонку чуть-чуть отвернем, по-моему. Раз, два, три. Сейчас, кажется, нормально. Сейчас, чтобы часы тут не гремели. Вот я, приехав сюда, значит, вот получил сразу целый большой подарок для себя, потому что прямо здесь, в Штатах, сделали мой диск песен, причем сделали практически, ну, почти полностью так, как мне хотелось, чтобы он был сделан. Я собрал воедино так песни, как-то более-менее объединенные одной, ну, скажем, не темой, а какой-то сущностью вот такой, которая прямо в названии этого диска читается. Диск называется «Стоящие на головах». Нынешняя техника позволила записать его в Киеве, а с помощью интернета уже выпустить прямо здесь, чтобы не было необходимости его сюда привозить. Вот. И в этом диске, собственно, титульная песня так и называется «Стоящие на головах». Вот я думаю, что прямо из нее будет понятно, о чем этот диск. Ну, собственно говоря, о каком-то таком, скажем, немножко нестандартном, не банальном взгляде на мир, в общем-то, на все на свете. Потому что там есть и лирика, и, скажем, какие-то серьезные гражданские, может быть, темы зацеплены. Вот. А вот сама песня «Стоящие на головах». Мне был нужен мотив по-иному звучащий. Я на голову встал, и увиделось мне. Перевернуто небо, как скифская чаша, и яичница солнца дымится на дне. Можно ль голод унять этим призрачным блюдом? Я ведь так пошутил, угощайтесь, и вдруг я увидел других, гнал их голод за чудом. Молча встали они вверх ногами вокруг. Это было смешно и нелепо, как будто кто-то тыкал в нас пальцами, что-то шептал. Но стояли они неподвижно, как Будды, упираясь ногами в небес пьедестал. Мне в их тесном кругу стало как-то неловко. Что я мог посулить, где мне взять им чудес? Покрасневшее солнце, как божья коровка, уползло из темнеющей чаши небес. Я, конечно, не звал и глотки с меня взятки, но ответственность вдруг ощутил я свою. От земли оторвал свои сбитые пятки, ну а вдруг я действительно в небе стою. Как шутам нам на площади бросают монеты, в нас кидают смешки, как поленья в очаг. Но свинцовая тяжесть огромной планеты наливается болью у нас на плечах. Мы стоим, и во тьме объясняют нас йоги, и с опаской обходят наш круг стороной, и бредут наши ноги по Млечной дороге, и земля на плечах, как с ума за спиной. И бредут наши ноги по Млечной дороге, и земля на плечах, как с ума за спиной. В этом диске, ну, у меня песни не все такие длинные, это уже длинное считается, поэтому там их уместилось довольно много. Вот. Но почему диск получился не совсем так, как мне хотелось? Просто потому, что мне очень много времени занимает сама звукозапись, занимала, потому что хотелось, чтобы именно так звучали они, как надо. Вот поэтому, когда я закончил, наконец, формировать диск, то все еще немножко заводится, да? Вот, то казалось, что уже очень мало времени на то, чтобы его переслать, чтобы изготовить. Дизайн-то я уже заранее заготовил, но пока собирал эти все файлы в этой спешке, значит, вот потерялось целых 3 трека на обложке. Вот, поэтому Петр Тютюнник, вот, собственно, наш главный инициатор моего приезда сюда к вам и нашего путешествия по Америке, Он умеет даже это выдать за достоинство, говорит, что у вас бонусные треки там есть на диске. Вот, эти бонусные треки, вот они получились, сразу признаюсь, вот таким вот путем. Но слава богу, что они есть на диске, они, скажем, отсутствуют только на обложке. Вот, и в этих треках тоже там есть нечто интересное, так что если кто-то не заметить их на обложке, вот они там есть, и даже мы специально сделали бумажки такие, где они перечислены. Вот. А вот эта песня там есть, она есть в основном списке, называется она «Разговор», и входит она не только в этот диск, но и входит еще в такой большой цикл у меня, который сложился, цикл библейский его называю, ну, из него еще будут немножко песни, но вот это, собственно говоря, взгляд на мир через библейские, скажем, категория, через библейские притчи, это не какие-то там проповеднические песни, не пугайтесь, а это песня скорее о любви. Мой ангел, скажи мне, о чем ты грустишь, глядя со своей высоты? Мой сын, я печален сегодня о тех, кто так же бездомен, как ты. Но я не бездомен, есть крыша и хлеб и свет, это чем не жилье? Да, сын мой, не хлебом единым ты жив, но мается сердце твое. Надо сердце, да нет ни угла, ни корочки черствой ему. Но светит свеча, но хватает тепла, стены душе ни к чему. Но полно храбрится мальчишка седой, уж мне ли не ведать цены речам этим гордым о том, что любви ни крыша, ни хлеб не нужны. Но чем ты мне можешь помочь? Я люблю, а перед любовью стена. Да, верно, я что-то вот-вот загублю, и дальше весь век тишина. Но что же мне делать, скажи, господин, из глины не высечь огня? Да, верно, мне больно, но я не один, а ты все глядишь на меня. Бессмертный вздохнул, и, вставая, задел звезду, и упала звезда. А смертный успел, как всегда, загадать, и все об одном, как всегда. Зажглись небеса, как свеча на крови, и вспыхнули искры травы. И в мире не стало ни меньше любви, ни меньше печали, увы. Ну вот еще немножко из этого библейского цикла. Вот я его даже успел записать на диске. Он вышел в Киеве в виде такой книжки с дисками и двойных дисков, таких, как Библия устроена из двух частей, Ветхий Завет и Новый Завет, так этот цикл расположился на двух ветхозаветном и новозаветном диске. Но очень стыдно признаться, до вас я его не довез, я не ожидал, что... Он, большая часть цикла написана на украинском, поэтому я взял всего их немножко, и вот они успели разбежаться до того, как я до вас доехал, но надеюсь, что в следующий приезд когда-нибудь обязательно вам и этот цикл привезу, и что-нибудь, наверное, с диском на украинском языке. Вот. А это, ну, скажем так, из ветхозаветной части библейского цикла «В седьмую ночь». В седьмую ночь седьмого дня творенья седьмое чувство Богу подсказало, что мир хорош всего одно мгновенье, одно мгновенье с самого начала. И, укрывая спящего Адама, Господь грустил о судьбах мироздания и вдруг махнул рукою: не беда, мол, и отделилось счастье от познания, и спал Адам, еще не зная Еву, еще челом не хмурый сердцем светил, но змей коварно полз уже по древу, и каждый плод своим дыханием метил. Когда ж сбылось предчувствие Господне, и Бог карал не в злобе, но во гневе, на полпути от рая к преисподней Адам шептал: я знаю, знаю, Еве. Да что ж он знал, отверженный лишний, какою бренной обольщался славой, когда глаза закрыл ему Всевышний, когда глаза открыл ему лукавый. В седьмую ночь седьмого дня творенья седьмое чувство Богу подсказало, что мир хорош всего одно мгновенье с самого начала, одно мгновенье с самого начала, одно мгновенье. Ну и вот теперь давайте сделаем эксперимент на украинском языке. Вот скажите мне, те, кто совсем не знает украинского, понятна ли была эта песня? Если будет хоть половина понятна, то потом мы еще, может, немножко с этим поэкспериментируем, потому что это тоже из Ветхого Завета. Ну, то есть вы уже из этой песни вспомнили, кто такие первые люди на земле, Адам и Ева, да? Но, может быть, не все знают, что Адам был не просто первым мужчиной на земле, но еще и первым разведенным мужчиной. Потому что, вот, как утверждают апокрифы, у него до Евы еще была такая сотканная из пламени, из страстей, такая пламенная Лилит. Вот, и она настолько была огненная, настолько страстная, настолько пламенная, что бедный Адам просто испугался и попросил у Бога: «Забери ее от меня». Бог забрал, дал ему такую ласковую, такую покладистую, такую добрую Еву, ну, из-за которой их, собственно, и выгнали из рая. Тут монолог Адама. Я ж казав тобі, Єво, що нас таке виженуть з раю. І на що тобі здався отой заборонений плід? Бог навчив, що ти краща, і я тебе все ще кохаю. Тільки я тепер грішний, і вже мені сниться Ліліт. Сниться щось, чого в мене ніколи не було з тобою. Хоч я знаю, напевно, що жили ми, Єво, в раю. Чи той ангел таке щось навіяв своєю трубою? Чи нечистий поплутав розгублену душу мою? Бачиш, Єво, сама, що тепер наші клопоти гірші. Ти у муках народиш, я в муках дітей одягну. Ще вчора лежав я в траві і складав тобі вірші. А сьогодні й два слова до Рими ніяк не стягну. І від того здається мені, що мене одурили, що віддав ні за цапову душу найкраще ребром. Може б ліпше із нього Господь мені виростив крила і навчив би з гріха розрізняти і зло, і добро. Може й так, але часом проноситься в мозку миттєво, що таки ми з тобою намарне не згаяли літ. Я так свіжо, так грішно кохаю тепер тебе, Єво. Тільки я тепер грішний, і вже мені сниться Ліліт. Было понятно? Вот. Ну, а теперь перейдем немножко к Новому Завету. Мария. А она все ходила по улицам Иерусалима. Она все искала, какой бы бесчувственный камень перелить половину ее беспредельного горя. Только не было камня, способного вынести это. Ах, из ран его кровь заливала, казалось, полнеба. И из уст его желчь затопила, казалось, полмира, а из глаз его боль обращала веселье в безумие. О, Мария, Мария, как жить в этом мире, Мария? О, Гневный грех искупал, но с тех пор этот грех приумножен. Он и ложь попирал, но плодились, как тля, фарисеи. Легионы рабов извлекали железо из ножен, чтобы рабство свое возвеличить и сделать прочнее. А Мария ходила по улицам Иершуима, как слепая ходила и трогала стены руками. И теплей были камни, чем люди, идущие мимо, и добрее, чем люди, казались ей мертвые камни. Он Иуду несут мимо храма с веревкой на шее, и опять шелестит это странное слово «Мессия». Что с того, что пророки в тебе не живут, Иудея? Это ж сын, это сын, это мальчик мой, шепчет Мария. Будет час его славы и жатвы, он тронет серпом лишь, и падет виноград, и семь ангелов выйдут из дыма. Но и в царстве твоем, о, Мария, ты помнишь, ты вспомнишь, и слеза твоя капнет на улице Иершуима. И еще из библейского цикла, но одновременно из диска «Стоящие на головах». Вот называется такое посвящение, своеобразное посвящение Джордано Бруно и Жаку Брелю одновременно. Я думаю, кто любит Жака Бреля так же, как я, эту песню, к которой аллюзия, так сказать, знает наверняка. Вот «Еретик». Лизнул меня веселый язычок. Да что ж ты тут забыл, мужичок? А я себе вешу над костерком. Что ж, сам решился быть еретиком. А подо мною скачет черный зверь. Уверуй, говорит, ну хоть поверь. А я ему не верю ни на грош. Ох, да чего же сбоку я хорош. А он кричит: «Колись, дурак, колись!» Народ не слышит, он гудит: «Молись!» А я себе тихонечко вешу, горю, и с Богом вселенной говорю. Еще б не задохнуться хоть чуть-чуть, как раз Господь мне излагает суть. Основу устройства мира своего. Вот это я скажу вам волшебство. Как хорошо я, кажется, успел, пока еще пузырь мой не вскипел, пока огонь кусал подошвы ног, я тело сбросил, ох, спасибо Бог. Давай теперь покружимся с тобой над этой, в общем, праведной толпой, собравшейся на площади цветов, вдохнуть мой запах, что ж, букет готов. Понюхайте, как пахнет эта блажь, а черный там внизу впадает в раж, кричит: «Изыди телу моему!» А тело улыбается ему. Все думают, что я сошел с ума, а это с тела ум сошел нема. Прости, Господь, мне глупый этот миг, я слишком к телу этому привык. Ну все, оно уже не тело, дым. Да-да, мой добрый Бог, летим, летим. Толпа звереет, Господа любя. Как жаль, что они верят не в тебя. где-то близко с библейским циклом у меня пересекается вот такой цикл по одной из моих любимых вообще книг, по одному из любимейших произведений в прозе, по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот их сложилось уже целых три песни, такой триптих. Песня первая «Мастер». На улице ладонь легла монетка чуда, стал город богачом, о том не зная сам, ответь же хоть свечой. Дворец ты мой, лачуга, на каменных столбах, держащий небеса. В сиреневый туман капель роняет слезы, внезапная весна окутала кусты, всплеск внезапных глаз и желтый взгляд мимозы. Но нравятся ли вам такие вот цветы? Ах, дело не в цветах, да-да, но в чем же дело? Огонь моей свечи колеблют голоса, они сквозь тьму веков с души сдувают тело, из каменных столбов свисают небеса. Сирень уже ушла, но кровью пахнут розы, и капли лепестков ложатся на слова, и шепчет нам судьба безумные угрозы. Ты видишь, как всегда, права она права. Ты видишь, воронье все так же чистит перья, и тот же хриплый крик летит из тысяч горл, все так же на земле жреют подмастерья, а мастера ведут в двойном кольце когорт. И нет других путей, дорога перекрыта, стал город палачом, о том не зная сам, я зря зажег свечу. Ты видишь, Маргарита, на каменных столбах сгорели небеса. Я зря зажег свечу. Ты видишь, Маргарита, на каменных столбах сгорели небеса. Песня вторая «Маргарита». Для меня это тема огня в романе. Ну, не только потому, что Маргарита там что-то поджигает, не только потому, что там в огне от взорвавшегося примуса очень много чего сгорает из всяких темных сил. Вот. Но главным образом, потому что это тема созидающего огня, тема огня, в котором не горят рукописи. Вот, в общем, «Маргарита». Пусть все, что сгорело в огне, для тех, кто потух, умирает. Ты видишь, вечерний петух догорает в кровавом окне. Но мы-то с тобой за окном, нам стены уже не преграда. Не думай о стенах, им серость отрада. Займемся, мой мастер, огнем. Огонь, агония беспомощных доброт. Пусть в нем сгорит наш миг больной и хилый. Пусть льются в жилы капли вечной силы, что жаждет зла, но делает добро. Пусть льются в жилы капли вечной силы, что жаждет зла, но делает добро. страданию есть тоже предел. Не души у нас, а уголья. Мой милый, я ведьмою стала от горя. Ты весь посидел. Мы ведаем этой бедой, но сердце горя не сгорело. Ты слышишь, мой мастер, уж конь Азазел гремит раскаленной уздой. Огонь, аккорд горит фанфарным серебром, и в нем агония беспомощных насилий. И льются в жилы реки вещей силы, что в вечной жажде зла творит добро. И льются в жилы реки вещей силы, что в вечной жажде зла творит добро. Первые две песни родились как-то практически сразу, одна за другой, на протяжении нескольких дней, в начале 80-х, и уже лет через 6 после них появилась еще одна песня в этом цикле, песня под названием «Полет». И мы полетели над городом этим унылым. Был взор его мрачен и странной грустью окрашен. И вещая сила огнем растекалась по жилам. Над ложным величием рабами воздвигнутых башен, над мнимою славой довольных собою холопов, над темными чащами двинувших в рост пьедесталов. И лошади наши хрипя норовили галопом, а прошлое тихо скуля все за полы хватало. Но, Господи Боже, ведь эти истлевшие нити рассыпались сами под ветром, мы с прошлым не рвали. И коль уж за нас заступается дьявол-хранитель, то ангелы в мир этот скоро вернутся едва ли. А лунной тропой, проплывающей мимо покоя, дымящейся зыбкой, крутой, как предутренний кофе, идут поглощенные вечной беседою двое. И плотники что-то опять мастерят на Голгофе. Спасибо. Помнится, одно из самых таких несбыточных в нашей советской молодости, проходящей за железным занавесом, была мечта попасть в Париж, увидеть Париж и умереть. Все эти вариации нам знакомы, да. Вот. Потом времена изменились, конечно. Вот. Стало возможным съездить в Париж и не умирать. Вот. Но вот в качестве отголоска вот этой давней мечты вот у меня осталась такая песенка под названием «Парижанка». Такая очень... Ну, тут по атрибутике немножко киевская песня, хотя, наверное, вот можно и другие атрибуты подставлять, локальные. В общем, «Парижанка». Красиво жить не запретишь, я в глазах горящих вижу. Ах, как вам хочется в Париж, ах, как вам хочется в Париж, но вас не хочется Парижу. О, неподвластная годам, мечта дразнящая до боли, пули, взбежать по лестнице к Нотр-Дам и услыхать «Пардон, мадам», но это церковь на Подоле. И вы живете, как во сне, и кофе, пахнущий Монмартром, так преподносите вы мне, так преподносите вы мне, что сам себе кажусь я Сартром. Но эта странная игра меня невольно вовлекает, и от пластинки опера и репродукции сёра как будто свет проистекает. Он озаряет изнутри ваш взор таинственный, влажный, ваш тихий шепот опоры, ты не знаешь о Мари. Впрочем, это не важно. Пари. Вероника Долина написала стихотворение памяти Галича со словами «Не пускайте поэта в Париж». Вот, ну, собственно, о Париже наверняка не имеет смысла рассказывать, что за курортный городочек Сен-Женевьев-де-Буа расположен под Парижем и какое там располагается кладбище. Песня, посвященная не столько этому факту, не столько, скажем, самому этому кладбищу, сколько тому факту, что такое кладбище существует. Ну, да, пожалуй, и не только одно, оно одно. Сен-Женевьев-де-Буа. Зря, надо думать, поэтов пускали в Париж. Ближе и раньше имели бы мы эти могилы. В русской земле оставались бы русские силы. Если уж взялся гореть, так хоть дома сгоришь. Пепел поэта удобрил бы корни народа. Смотришь, и раньше пустила бы стебли свобода. Сен-Женевьев-де-Буа, Сен-Женевьев-де-Буа, тихо о чем-то листва шепчется с ветром. Спят не родившись слова, пьет у надгробий трава, слезы которым Москва так и не верит. Птицы мои перелетные, что ж вам с того, что не навеки зима, что еще потеплеет? Хрупкая птица и за ночь замерзнуть успеет. Только и в теплых краях не теплей Рождество. Тут поизысканней корм, да не выдохнуть воздух. Стынут под плитами ваши последние гнезда. Сен-Женевьев-де-Буа, Сен-Женевьев-де-Буа, тихо о чем-то листва шепчется с ветром. Спят не родившись слова, пьет у надгробий трава, слезы которым Москва так и не верит, так и не верит. Спасибо. Ну вот теперь песня скрытая из вот этого самого бонуса, который находится на диске. Вот песня к кинофильму нашей студии. Когда-то она называлась просто «Киев-научфильм», сейчас она называется «Гордо Национальная кинематека Украины», «Киев-научфильм». Вот, она в свое время была очень известной в мире, одной, ну, наверное, лучшей научно-популярной студией Союза. Вот тогда работал там замечательный режиссер Феликс Михайлович Соболев, снявший много очень интересных фильмов. Наверняка многие из вас видели фильм «Семь шагов за горизонт», о всяких там сверхвозможностях человека. Второй фильм из этой серии был под названием «Когда исчезают барьеры». Вот меня тут угораздило в этом фильме сняться в качестве подопытного кролика. Нас там обучали всяким многим премудростям одновременно скоростными методами. Вот. Но при этом я как-то умудрился сочинить какую-то небольшую песенку, посвященную своим друзьям по нашей экспериментальной группе. Тут же, как из-под земли, возник звукорежиссер, записал меня, поющего эту песенку, друзьям. И потом Соболев заставил меня написать еще песни для этого фильма. Их там целых три, ну, 2,5, потому что от той первой песни кусочек только там остался. Вот, познакомившись с Соболевым и как-то так вот с «Киев-научфильмом», я, в общем, тоже постепенно стал киношником, киносценаристом, где-то уже, я уже счет им потерял вот этим своим маленьким коротким фильмом, вот, которых уже, наверное, больше 30 там набралось, вот, но это учебные, научно-популярные всякие вот такие фильмы. Вот, на самом деле, мы тут путешествуем вдвоем с моей женой, она тоже киносценарист, который, она сняла меньше фильмов по количеству, чем я. У нее где-то 6 штук, по-моему, снятых. Но по метражу она, наверное, раз 5 все мои 30 фильмов перевысила. Она снимает настоящие, взрослые, пишет сценарии взрослых, таких вот художественных фильмов. Вот. Я даже там иногда примазываюсь к ее работе. Я уже тоже одну песенку написал к ее фильму. Вот, но эту песню, собственно, я там пою таким, если кто-то, кому-то попадется когда-нибудь на глаза, эти фильмы где-то ходят в интернете, вот фильм «Когда исчезают барьеры», там эта песня поется таким пронзительным юношеским голоском моим, вот я иногда с ностальгией эти фрагменты слушаю, вот, а песня называется «Горизонт». В океане простор, все открыто вокруг, нет ни стен, ни границ. Недоступных нет зонтом, но нельзя пересечь заколдованный круг, тот незримый барьер, что зовут горизонтом. Горизонт — это небо, крутые края, там смыкаются тверди, ночуют светила. Горизонт — это вечная клетка твоя, от рождения ее ты покинуть не в силах. Хоть ладонь до костей ты сотри о весло, с шеи хоть 100 парусов, не изменишь закон ты, сколько нас уже в берег навеки вас вросло, переделавших в стены свои. Горизонт и только новый чудак рвется утром на трап, отлепив чьи-то руки, уносится понтом. Тем, кто смотрит во след, виден белый корабль, исчезающий медленно за горизонтом. Тем, кто смотрит во след, виден белый корабль, исчезающий медленно за горизонтом. Люди пишут песни о многом, часто пишут о том, что с ними происходило, о каких-то событиях. Я вот написал песенку о том, что не произошло. Поэтому она тоже попала в «Стоящие на головах», потому что вот как бы тоже нестандартный подход. В общем, песня о том, что не произошло. А то, что не произошло, то в книгу судеб не запишут. Страница эта белизна грехами не отяготит несостоявшийся отъезд, так и не сдвинувшейся крыши, не опрокинувшийся мир, не исчерпавшийся лимит. И вроде не за что карать, и было б странно ждать награды. Все просто не произошло, все остается без измен, да-да, пардон, без перемен. Хотя совсем не так, как надо, и как-то грустно смотрит Бог с летящих врубелевских стен. Но раз уж не произошло, то и не стоит разговора. Я бы тоже промолчал, глядишь, за мудрость бы сошло. Да вот часы, часы и календарь, неисправимые два вора, всю жизнь уносят из судьбы все то, что не произошло. Да вот часы и календарь, неуловимые два вора, так лихо тащут из судьбы все то, что не произошло. Песня под названием «Бой часов». Так тихо за этой дверцей, латунный маятник стучит, как будто там чье-то сердце, а сам хозяин где-то прячется в ночи. Так тихо, но у часов есть секунды боя после часа тишины. Как будто там чья-то совесть не прекращает затянувшейся войны. Секунды ходят колесом по кругу вечному часов, и груз у каждой невесом, но гири времени весов все тяжелее с каждым боем, все тяжелее с каждым боем. Так громко за этой дверью все бьется сердце, бьется сердце, бьется в клеть, в свободу еще не веря, но не согласная покорно околеть. И знает, у жизни тоже есть время боя после века тишины. Как будто его тревожит, что слишком мирно все вопросы решены. Секунды ходят колесом по кругу вечному часов, и груз у каждой невесом, но гири времени весов все тяжелее с каждым боем, все тяжелее с каждым боем, все тяжелее с каждым боем. Мои собственные часы мне показывают, что, в общем-то, уже пора, наверное, нам всем совместно немножко от меня отдохнуть. Сделаем маленький антракт, да? Забудьте. Диски, если хотите.